Глава 44. Я попыталась выскользнуть из-под его руки, но ничего не получилось. Меня стиснули еще сильнее. Вырваться из крепкой хватки Алекса было непосильной задачей. Зато теперь стало жарко из-за того, что он просто лежал рядом, а не из-за того, что он мне наколдовал жар. Так что теперь надо было бы выбраться из-под него. Я вновь дернулась, но Алекс прижал меня к себе. Я безмятежно развалилась на кровати и прижалась к мужчине. И вновь Алекс прижал меня к себе, вызывая мурашки по всему телу. «Это уже наглость», – прошептала я, обращаясь к Алексу. Но тот меня не слышал. Я начала толкаться интенсивнее. Алекс заворочился и послушался стон с его стороны. Я аж спохватилась. Вдруг отдавила ему что-то не то. «Все в порядке?» – спросила я. Вот только от Алекса никакого ответа не последовало. «Да что ж такое? Меня-то совершенно не устраивало, что меня вот так придавили и не отпускали. Даже страшно стало от такого сдавливания». Алекс что-то пробурчал, а затем открыл глаза. Мы посмотрели друг на друга. Взгляд мужчины скользнул вниз к его руке, все еще лежащей на моей талии. «Ага», — сказала я, глядя ему в глаза. «Ох, прости за такое вторжение в личное пространство», — сказал Алекс. Я усмехнулась. Рука покинула мою талию. «Да ничего страшного», — ответила я. Хотя я уже не удивлялась такому поведению Алекса. Он всегда вот так реагировал. Да в конце концов, он же мужчина, и у него явно были женщины. А со мной ведет себя так, будто невинен. Или, может, он просто так сопротивлялся? Ведь уже даже я начала понимать, что между нами есть притяжение. И пусть все такое странное и непонятное из-за того, что ему нужна была подходящая. Да все-таки он мужчина, вот пусть он и делает шаги. А то только мозги мне компостирует. Я вновь отвернулась от мужчины. Было немного обидно. Все же без него рядом уже было не так хорошо. Жар вновь вернулся. Как же он меня достал. Но выбора не было. Сон вновь накатил на меня лавиной. Все было так безмятежно и приятно. Я будто плыла по теплым волнам. Мое тело было невыносимым. Оно едва касалось чего-либо. Я парила во сне. Повернула голову на бок и увидела рядом огромные крылья. Они так были похожи на драконьи, совсем как у дракона Алекса. Я взмахнула ими, а они скользили по воздуху. И все мое тело будто было не мое, а драконье. И в небе я летела, а подо мной плыли облака. Я решила спуститься пониже. Влетела в облачко, размахивая крыльями. А подо мной раскинулось огромное зеленое поле. Оно было широким и огромным. Мне захотелось спуститься пониже, к кромке озера, которое я увидела неподалеку. Вроде мое тело было огромным и неповоротливым, но мне с легкостью удавалось маневрировать в воздухе. Крылья скользнули по воде, поднимая брызги. Я даже почувствовала, насколько лапам стало прохладно. А затем уселась на берегу и посмотрела в озеро. Драконья морда с чешуей смотрела на меня. Зрачки были черными, вертикальными, ободок оранжевый. И тут глаза стали наливаться пламенем. Он разгорался вокруг них, а затем погас. Дракон махнул головой. Это выглядело весьма забавно, учитывая то, что я все еще смотрела в отражение. Морда опустилась вниз. Ноздри вздулись и выдохнули дым. Вода пошла рябью. Дракон рыкнул и снова мотнул головой. И тут я будто отделилась от него. Уже не смотрела его глазами, а будто стояла рядом. Даже могла повернуть голову в его сторону. Дракон все так же смотрел в воду, не замечая меня. Да и ладно, это всего лишь просто сон. Ничего такого не будет, если я просто коснусь его. Протянула руку, а дракон уловил мое движение. Оранжевые, будто два янтаря глаза, посмотрели в мои, И вновь дракон пыхнул. Дым из ноздрей обдал меня натуральным жаром. Будто это все происходило не во сне, а наяву. «Ты чего?» — в шутку спросила я. Дракон сделал шаг ко мне. А я попятилась от него. Его лапа с огромными когтями оставила ямку в земле. Я нервно сглотнула, глядя на дракона. Тот приблизился ко мне. Протянул морду в мою сторону. Вновь пыхнул жаром. Я протянула к нему руку. Шершавая чешуя коснулась моей руки. Она была теплой и приятной на ощупь. Дракон зарычал. Вот только это не показалось мне чем-то странным. Будто он испытывал удовольствие от того, что я касалась его. «Ты хороший», — прошептала я. Дракон заурчал, как котенок. Только, в отличие от котенка, он не был пушистым и был высотой с двухэтажный дом. «Умничка такая», — повторила я. Дракон вновь рыкнул, а затем его голова слишком уж резко отвернулась от меня и посмотрела в небо. Меня едва не унесло от такого резкого жеста. Дракон смотрел в небо, а я вместе с ним. Огромная черная туча расползалась по небу. Она растягивалась по округе. Дракон расправил огромные крылья. Вновь рыкнул в небо, вытягивая длинную шею. Я же смотрела то на тучу, то на дракона. Что-то было не так, но я не понимала, что именно. «Эй, что такое?» — спросила я. «Алекс?» Дракон вновь рыкнул и повернулся ко мне. В его глазах вспыхнуло пламя. И тут с тучи сорвались какие-то странные полосы. Они устремились на землю. И в те места, куда они попадали, в воздух начали подниматься комья земли. Дракон вновь рыкнул на меня, а затем накрыл крыльями. Туча приближалась к нам слишком быстро. Шея дракона вытянулась вновь. Послышался рев, будто ревела турбина. Мощная струя пламени рванула в небо, прямо в тучу. Она достигла ее. Вновь показалось голубое небо. Вот только туча распалась лишь на несколько секунд, но тут же стала собираться. И тут дракон махнул крылом, и я полетела от него прямо в воду. Меня обдало холодом. Я погрузилась под воду. Я подскочила и вмиг проснулась. Я все еще была на кровати. Вот только почему-то мокрая, будто реально только что купалась в озере.